И тут я вспомнил диспут в нашем классе на уроке истории и философии морали. Мистер Дюбуа рассказывал о беспорядках, предшествовавших распаду Североамериканской республики в конце 20 века. Из его слов выходило, что прежде чем все пошло в разнос, преступления, вроде совершенного Диллингером, были так же обычны, как собачьи драки. И такой ужас творился не только в Америке. В России и на Британских островах было то же самое, да и в других странах. Но своего апогея это достигло в Северной Америке, незадолго до того, как наступил полный абзац. «Обычные законопослушные люди, — рассказывал мистер Дюбуа, — даже не ходили вечером в публичные парки. Это было связано с риском подвергнуться нападению жестоких, будто стая зверей-подростков, вооруженных велосипедными цепями, ножами, самодельными пистолетами и быть в лучшем случае напуганными, а скорее всего ограбленными, возможно, опасно ранеными или даже убитыми. И продолжалось это долгие годы, вплоть до начала войны между русско-англо-американским альянсом и китайской гегемонией. Убийство, наркомания, воровство, разбой и вандализм стали обычным явлением. И не только в парках. Такие вещи случались на улицах посреди бела дня, или во дворах школ, или даже в самих школах. Но парки были особенно опасны. Честные люди старались держаться от них подальше после наступления темноты. Я попытался вообразить, что такие штуки творятся в нашей школе, и просто не смог. Или в наших парках. Парк — это ведь место для веселья, а вовсе не для того, чтобы обижать кого-нибудь, а уж убивать. Мистер Дюбуа, а разве тогда не было полиции или судов? Тогда было гораздо больше полиции и судов, чем в наше время. И все они были загружены работой выше головы. Похоже, я не могу этого понять. Если бы мальчишка из нашего города совершил что-нибудь хотя бы наполовину такое плохое, и его отца высекли бы при всем честном народе, но такого просто не было. Между тем мистер Дюбуа спросил меня: «А можете вы дать определение малолетнего преступника?» Это те самые дети, те, которые избивали людей. Неверно. А почему неверно? Ведь в учебнике сказано... Извините, учебник действительно дает такую формулировку. Но если назвать хвост ногой, то вряд ли он от этого превратится в ногу. Малолетний преступник — понятие внутренне противоречивое. Однако само это противоречие дает ключ к разрешению проблемы и возможность понять причины провала попыток разрешить эту проблему. Вам приходилось когда-нибудь воспитывать щенка? Да, сэр. А сумели ли вы отучить его делать лужи в доме? Да, сэр, в конце концов. Честно говоря, я с этим промедлил, потому мама и решила, что собак в доме быть не должно. Понятно. А когда щенок напускал лужицу, вы злились на него? Как? Нет, зачем же? Он ведь еще щенок, он же не знает. А что же вы делали? Ну, я ругал его и тыкал носом в лужу и шлепал. Но ведь он не мог понимать ваших слов. Конечно, не мог, но он понимал, что я на него сержусь. Но вы только что говорили, что не сердились на него. Мистер Дюбуа иногда просто бесил меня, вот так приводя в замешательство. Нет, я только изображал, что сержусь. Его ведь нужно было приучать, верно? Согласен. Но объяснив ему, что вы им недовольны, как могли вы быть таким жестоким, что еще и шлепали его? Ведь вы сказали, что бедный звереныш не знал, что делает плохо. И все же причиняли ему боль. Как же вам не стыдно. Может быть, вы Садист? Я не знал тогда, что такое садист, однако в щенках кое-что понимал. Мистер Дюбуа, но ведь иначе никак. Вы ругаете его, чтобы он знал, что поступил неправильно. Тычете его в лужу носом, чтобы он знал, в чем заключается его проступок. И шлепаете, чтобы ему расхотелось впредь так поступать. И шлепать его нужно сразу же, иначе от наказания ничего хорошего не будет. Вы его просто запутаете. И даже тогда он с одного раза не поймет. Надо следить и сразу же наказывать его опять, и шлепать немного больнее. И он очень скоро научится, а просто ругать его. Только зря языком молоть. Вы, наверное, никогда не воспитывали щенков. Почему же? Многих. Сейчас я воспитываю гончую. Этим самым методом. Однако вернемся к нашим малолетним преступникам. Наиболее жестокие из них были примерно вашего возраста. А когда начинали свою преступную карьеру, были гораздо младше вас. И вот теперь вспомним вашего щенка. Тех подростков очень часто ловили. Полиция производила аресты каждый день. Их ругали. Да, и зачастую очень жестко. Тыкали их носом в содеянное. Лишь изредка... Газеты и официальные учреждения держали их фамилии в секрете. Таков был закон во многих штатах для тех, кто не достиг 18 лет. Их шлепали? Ни в коем случае. Многих не шлепали, даже когда они были малышами. Считалось, что порка или другие наказания, причиняющие боль, могут повредить неустойчивой детской психике.